Глава 23. Матиас. Отец долго сидел за бумагами, натянув очки на нос. Луиза уже ушла, бросив целую стопку документов на барном столике. Кажется, он даже не заметил ее ухода. Я скучающе оглядывал суммы выручки, вписанные в бланк. Отец учил меня обращаться с финансами и прятать хвосты черной бухгалтерии в обычных расходах. Луиза после учебы стала разбираться в этом еще лучше. Вдруг дверь кабинета открылась, почти стукнувшись о стену. Отец поднял голову, хищно усмехнулся и снял очки. «Вызывали?» — пробасил мужчина из охраны. Отец кивнул и подошел к нему. Я никак не ожидал, что он ударит подчиненного, но он сделал это так легко, как поджигал сигару несколько десятков минут назад. «Черт возьми!» Мужчина застонал, держась за нос. Кажется, он знал, за что с ним так. Я же ничего не понимал, как тупой рассматривал отца, поправляющего пиджак. Он повернулся ко мне, вернул очки на нос и спросил. «Что отличает настоящего мужчину от козла?» Притворная задумчивость отразилась на его лице. «Мужчина всегда выполняет свои обещания, Матиас». Всю следующую неделю мы не разговаривали с Элизабет. Я не караулил ее около университета, не раздражал ее дружка, который постоянно смотрел на меня так, будто хотел убить, не пытался завязать диалог. Я только наблюдал издалека, как она пересекала лужайку с большими наушниками на голове, как смеялась со своим фермером, пока меня сжирала ревность. Я не имел права на это чувство, но оно все равно росло в груди самым настоящим сорняком, оплетало плющом сердце и легкие, заставляло хмуриться и буквально сходить с ума из-за того, что он был рядом, а я нет. Я дал ей время, как и обещал. И если дома у меня есть клуб, какие-то дела, а Рон и Хорхе, в конце концов, сестра, с которой я так и не поговорил о ее состоянии, то здесь же рядом со мной находились только Лесли и Майк, не отличавшиеся умом. В их компании нельзя было спрятаться от постоянных мыслей и сбежать от бессонных ночей. Я продолжал посещать лекции. Держу пари, большинство моих однокурсников удивились, когда в списках присутствующих стала появляться моя фамилия. Я и сам удивился, когда увидел себя стоящим в коридоре, по которому сновали студенты. Все то время, что мы не говорили с Лизи, я пытался придумать, что могу предложить ее отцу. Черт возьми, я был уверен, что сдержу это обещание, чего бы мне это ни стоило. Если она захочет, я сделаю все. Раньше казалось странным, что Аарон так печется о Луизе, что она так преданно смотрит в его глаза, а теперь я сам был готов погибнуть, воскреснуть и рискнуть головой только ради того, чтобы Элзи улыбалась. А если она будет улыбаться рядом со мной, то это точно стоило любого риска. «Ты придешь завтра на гонку?» — спросила Лесли, отвлекая меня от мыслей. Я перевел взгляд на блондинку, сидящую на лавочке рядом с Майком. В руках Лесли держала стаканчик с кофе, Майк совершенно неаппетитно поедал сэндвич. Я курил, разглядывая высыпавшихся из дверей студентов, но увидеть пытался лишь одну фигуру. Я пожал плечами, отвечая на вопрос Лесли. Она сделала глоток кофе. Майк оторвался от обеда, глянул на меня из-под лобья, будто хотел убить прямо здесь. «Это уже традиция футбольной команды», — пояснил Майк, проглатывая огромный кусок сэндвича. Теперь понятно, почему Лесли не замечала его симпатию. Он был очень противным. «Тот, кто одержит победу в гонке, получает место капитана. Ну или помощника, если капитан команды уже выбран». С каждым разом я все больше понимал, какая огромная пропасть между мной и золотыми детьми, которые здесь учились. Даже если влезть в наши головы, там нельзя найти ни единой общей темы для разговора. Спасибо отцу за то, что таскал меня на бесконечные приемы, где все присутствующие вели светские беседы ни о чем. Если бы не эта подготовка, я бы никогда не заговорил ни с кем из них. «Ты должен пойти с нами», — надулась девушка, проследив за моим взглядом. «Кстати, эта заучка тоже там будет», — хмыкнула Лесли, кивнув в сторону. Я ничего не ответил, затушил сигарету. Признаться, мне не было никакого дела до их студенческих забав. «Почему он постоянно с ней таскается?» — презрительно прищурилась блондинка, рассматривая Лизи и парня-фермера. Майк хмыкнул и покачал головой. «Наверное, она единственная, кто ему дает». Я уже говорил, что мне хотелось его убить. Хотя нет, не так. Мне хотелось убить и Майка, и того придурка, что ошивался рядом с Элизабет. Что, если она правда с ним встречалась? Что, если именно поэтому так ничего мне и не сказала? Тогда я не удивлена, но надо признать, она отхватила себе неплохого парня. Он вроде вратарь, да? Нарочито небрежно спросила Лесли. Я поджал губы, наблюдая за тем, как фермер шел рядом с Лизи, едва не прижимаясь к ней всем телом. Черт возьми. И почему здесь я не мог никого убить так легко, как дома? Думаю, на самом деле она горячая штучка. Да, она горяча. И только я мог так о ней говорить в своих мыслях. «Не нужно так о ней говорить», — выплюнул я и полез еще за одной сигаретой. «Еще немного, и мне точно понадобится сеанс у психотерапевта или ромашковый чай с виски». «Ты всего лишь взял у нее учебники по праву», — подозрительно прищурилась Лесли. Отец всегда учил меня вежливо обращаться с женщинами, но она откровенно начинала раздражать. «И это дает мне право обсуждать ее?» Я вопросительно поднял брови, поджег сигарету, выпуская дым в серое небо. Для учебы мне потребуется больше терпения, чем я мог себе представить. Лесли глупо улыбнулась, выкинула стаканчик с кофе в урну и, подхватив сумку со скамейки, поднялась. «Не злись, это всего лишь глупые разговоры». Мне было плевать на их разговоры. Пусть говорят о чем угодно, кроме Элизабет, даже если все, что они сказали, правда. Я глянул на девушку на другом конце территории, ожидая увидеть рядом ее тупого друга, но вместо этого заметил, что Лизи смотрела прямо на меня. И, кажется, это заметил не только я, потому что Лесли вдруг загородила собой весь вид, приподнялась на носочки и оставила легкий поцелуй на моей щеке. Сигарета чуть не выпала из моих пальцев, пока я пытался сообразить, что делать дальше. Вряд ли кому-нибудь бы понравилось убийство среди дня на территории престижного университета. Хотя им вряд ли понравится и то, что я курил здесь, но мне было плевать. Я нахмурился, останавливая серьезный взгляд на блондинке, а затем перевел его поверх ее головы. Элизабет на том месте уже не было. Что, если она видела эту сцену? Что, если решила, что мои слова — пустой звук? Черт, она совершенно точно видела эту сцену. Майк так и замер с еще одним сэндвичем в руках, не донеся его до рта. Ему эта картина тоже не понравилась. «Уединитесь», — буркнул он. Лесли самодовольно ухмыльнулась, будто только этого и ждала. Я отошел от нее, затянулся, пытаясь вместить в легкие всю сигарету за один затяг. «Лесли, включи голову и запомни мои слова», — проговорил я, выбрасывая очередную сигарету. Девушка глупо хлопнула ресницами, Майк замер, словно собирался броситься на меня, чтобы защитить свою красавицу. Но, по-моему, здесь покушались на мою честь. «Не нужно вешаться на меня, целовать меня и оскорблять девушек, с которыми я всего пару раз разговаривал. Это не добавляет тебе очков, а адекватных парней только отталкивает. И ты знаешь, что я не ищу отношений, как и секса на одну ночь». Она растерянно вглядывалась в мои глаза, явно хотела возразить, но ее прервал телефонный звонок. Я полез в карман, показывая, что разговор закончен. Отчего-то дышать стало труднее, мне хотелось увидеть незнакомый номер на экране, но ему неоткуда взяться. Элизабет бы никогда мне не позвонила, потому что мы не обменивались номерами. «Наверное, это правильно. Иначе мы бы сошли с ума от желания друг другу написать, и переживание расставания тоже бы усложнилось». Звонил Аарон. Последний раз мы разговаривали с ним неделю назад, он вводил меня в курс последних событий. Хотя по большей мере меня волновало самочувствие сестры, и только потом ход войны. Я ответил, отойдя от друзей на приличное расстояние. Вряд ли бы они правильно поняли подслушанный разговор. «Англичане отказались сотрудничать», — сходу начал Аарон. На заднем плане плакал малыш Генри, слышался ровный голос Мартины, сумасшествие в чистом виде. Я и забыл, как громко бывает у них в доме. «Будь осторожен. Наверняка они знают, что мой человек крутится у них под носом». «Они столько времени рассматривали предложение?» «Тянули время для чего-то», — фыркнул он. «Я подписал договор с мексиканцами. Спасибо твоему отцу за мир с ними. Это чуть ли не единственное, за что можно его благодарить. «Прислать охрану?» — спросил Арон, отвлекаясь на разговор с кем-то еще. Я глянул на лавочку, где все еще сидели Лесли и Майк. Будет ли кто-то нападать на студента, даже если этот самый студент состоит в одном из сильнейших кланов Испании? Конечно, будет. Не нужно. Если что, у меня есть чем бить. Я был уверен, что еще пожалею о своем решении. Англичане всегда славились своей жестокостью и изощренностью. Они точно не станут терпеть меня на своей земле. И здесь я один. Элизабет не в счет. Вряд ли хоть кто-то считал, что она принадлежит клану Лукаса. Не из-за разных фамилий, она женщина. А женщинам в нашем мире редко кто давал опасную информацию. Тем более ей всего 20. «Я пришлю нескольких парней. Нам нужен дополнительный контроль», — серьезно выдал Тайфун. «А я благодарил Бога, или же самого Аарона, за это решение. Он явно умнее меня». «Как Лу?» «Мой отец готов стелить ей ковровую дорожку при каждом шаге», — вздохнул Аарон. «Мне кажется, она разведется со мной и уйдет к нему». Я рассмеялся от его жалостливого голоса и представшей перед глазами картины. Это того стоило. «Но она ведь не ушла от тебя к Хорхе. Думаю, и к отцу не уйдет». Он решил очаровать всех женщин в доме. Мартина сходила с ним на ужин. «О, боже!» Они вернулись слишком довольные. Мы даже сделали ставки, но ни одна не вышла в финал. «Вы думали, что они поубивают друг друга?» «Да», — тихо рассмеялся он, щелкнув зажигалкой. Мне стало тоскливо. Я скучал по безумной семейке, по дому. Не хватало шумных вечеров, вкусных ужинов, за которыми одна за одной пустили бутылки вина. Не знаю как, но наша кучка непонятных и совершенно разных людей стала семьей. Сложно представить Аннабель, Хорхе и Генри по отдельности. Арона и Луизу как незнакомцев. Даже Роберт и Мартина стали близки. Мне не хватало холодными вечерами клуба и музыки, вибрирующей на кончиках пальцев. «Если хочешь, можешь вернуться», — вдруг сменил тему Аарон. Я замер, пытаясь понять, не померещилось ли мне. «Теперь ситуация в Лондоне не требует твоего вмешательства, да и не нужно рисковать головой. Они могли отказать по любой причине». Слова о возможной угрозе прошли мимо. Хотел ли я возвращаться? Особенно после того, что пообещал Элизабет. Вправе ли я обещать такое? Что, если мне прикажут вернуться? Что, если англичане тоже объявят войну? Мне придется уехать. Это даже не вопрос выбора, это вопрос жизни. Но я, словно пират, попавшийся на уловку сирены, был готов рискнуть.